Глава 1056. Крыло ворона смотрел прямо перед собой. Его удар, который был способен отправить к праотцам большинство безымянных, не встретил ровно никакого сопротивления. Земля, и без того ушедшая на глубину в 40 сантиметров, теперь была изуродована жуткой полосой чернеющего шрама. Удар оказался настолько сильным, что не только разрубил земную твердь на глубину в полкилометра, но и, в общем, хватало одного только вида того, как на краях страшной раны исчезали в черном пепле кусочки породы. Но они не сгорали и не плавились, а именно испарялись. Эхо силы техники крыла ворона оказалось настолько могущественным, что заставляло камешки, пусть и размером с женский ноготь, разлагаться на атомы. Вот только ни тела, ни крови, ничего, что свидетельствовало бы о том, что Хаджар Дархан не смог защититься, как, собственно, и обратного. Все так же в медленном танце кружились по краям импровизированной арены волшебные руны и иероглифы. Слегка мерцая, они вспыхивали каждый раз, когда на них падали снежинки. Сверкнув всеми цветами радуги, кристаллики льда исчезали во вспышках магии. «Ты ведь не понимаешь, так ведь?» — прозвучал спокойный и в чем-то даже уставший голос. Крыло ворона поднял взгляд. Не увидев никого, кому мог бы принадлежать знакомый голос, он посмотрел еще выше. На крыше таверны, скрестив руки на груди, стоял высокий, статный мужчина. Позади него развивались синие одежды, а в ножнах слегка покачивался прямой длинный клинок. Но как? Крыло не мог поверить своим глазам. Заклинание, которое он использовал, должно было полностью блокировать любую энергию, выходящую за его пределы, вплоть до уровня безымянного. Это являлось способом вести открытый бой в тесных городских условиях, не привлекая при этом лишнего внимания, но в большей степени компенсировало недостатки тяжелого меча. Да, разумеется, тяжелый меч был куда смертоноснее младших собратьев. Один удар его весил десятки тонн и мог сломить практически любую защиту. Но проблема заключалась в том, что такой меч был слишком медлителен, а техники, которые с ним можно использовать, слишком долго готовились. Можно, конечно, применять их быстрее, но в таком случае они превращались в обоюдоострый меч и могли с одинаковым успехом отправить к праотцам самого владельца тяжелого орудия. Так что подобная ловушка из заклинаний компенсировала недостаток скорости владельца тяжелого клинка. Да, разумеется, ее можно было пробить, но в таком случае умника догнал бы удар, который в своей титанической силе не встретил бы ровно никакого сопротивления. Но вот так! Крыло не почувствовал, чтобы ловушку кто-то разбил. В ней не было ни бреши, ни укола. Казалось, Хаджар Дархан, подтверждая свое имя, как самый настоящий ветер, попросту исчез в одном месте и появился в другом. «Это техника уклонения», — прошептал Крыло. «Очень сильная, могущественная техника уклонения. Не знаю, где ты ее получил, но это не важно». На этот раз пришел черед Хаджара перебить фанатика Ордена Ворона. «Я просто хотел показать тебе, что если ваша шайка как-то себя со мной ассоциирует, то я — нет. Вы идете своим путем, я — своим. И эти пути могут пересечься только в битве, но идти параллельно или слиться в один — никогда». «И ты называл себя воином», — продолжил Хаджар. «Говорил о том, что для воина смерть — лишь очередной путь. И ты прав. Мы...» — Хаджар специально сделал ударение на этом слове. «Воины действительно так видим эту жизнь и эту смерть. Но любой воин прекрасно знает, что лишь в одной битве нельзя одержать победу. Крыло промолчал, а затем спросил. «И в какой же?» «Которой никогда не было», — пожал плечами Хаджар, после чего исчез, чтобы появиться у входа в таверну. Уже давно он не спал на теплой и мягкой постели, так что не собирался отказывать себе в этом удовольствии. Крыло ворона остался один посреди провала, рассеченной надвое каменной ямы. Дул северный ветер, принося с собой пронизывающий холод царицы зимы. Поднималась метель, превращая пушистый мягкий снегопад в ливень из острых, как иглы, ледяных осколков, зарастающего после удара крыла белого мрамора неба. Взмахнув рукой, адепт заставил исчезнуть хоровод волшебных символов, а затем вторым взмахом скрыл провал площадки ковром из снежной массы. «Ты действительно стал сильнее, Хаджар Дархан», — повторил крыло, после чего, убрав меч в ножны, запахнул полы плаща и направился обратно в таверну. Ему следовало написать послание учителю. «То есть мы едем прямо в столицу Ласкана?» Том, покачиваясь на козлах дилижанса, выглядел потрепанным и заспанным. Собственно, как и любой другой нормальный человек, очнувшийся после тяжелой попойки. Что он там такое возил в своей фляге, для всех оставалось загадкой, но ясно было одно — пробирала она крепко. «Именно так», — кивнул сидящий рядом Хаджар. Как только рассвело, они покинули таверну, добрались до ближайшего поселка, где купили за весьма приличную, по местным меркам, цену дилижанс, загрузили его различным торговым хабаром и отправились в путь. Чтобы добраться отсюда до столицы Ласкана, им придется проделать немалый путь, так что решено было все же запрячь телегу четырьмя кровавыми мустангами. На таком же, собственно, ехал впереди и крыло ворона. В черных одеяниях, с развивающимся позади плащом, в серебряной маске и верхом на алом могучем скакуне, он выглядел как какой-то герой, сошедший со строк эпической баллады Менестреля. «Что, вот прямо так в наглую?» — не унимался Том. «Прямо в Сатию? На прием по случаю дня рождения императора? С подарком?» «Проклятье! Боги и демоны!» Рекка, отодвинув штору, загораживающую козлы от внутреннего пространства дилижанса, потянулась дать подзатыльник Тому, но тот вовремя приобнажил свой меч. «Именно туда, именно на день рождения императора. И если тебя что-то не устраивает, можешь поменяться с крылом местами и скакать обратно в Данатан под юбку своей сестрицы». Насколько это было возможно, над полуразбитым торговым трактом, видимо, проблема дорог в приграничье касалась не только Дарнаса, но и Ласкана, повисла тишина. «Ах, да, прости, пожалуйста», — в голосе Рекки звучало столько яда, что только идиот бы не понял, в насколько малой степени она в действительности испытывала угрызение совести. «Она же теперь тебе не сестра, Том Безродный». Захлопнув шторы, Рекка, судя по звукам, уселась обратно на тюки и погрузилась в медитацию. Хаджар уже приготовился схватить Тома за одежды и не позволить ему броситься с мечом внутрь повозки, но тот застыл на месте. Затем слегка дрожащей рукой откупорил многострадальную горлянку и поднес ко рту, но так и не сделал последнего движения. Ни одной капли не упало на его губы, как он закупорил бутыль и, повесив ее на пояс, обратил взгляд пустых глаз куда-то в сторону Сатии, столицы Ласкана. «Она уже должна была родить», — прошептал он. Хаджар ничего не сказал. Он понимал, что чувствовал Том. В конечном счете у него тоже со дня на день должен был появиться племянник. «Скажи мне, Хаджар, как много пройдет времени до того, как я перестану чувствовать родство с Анис и ее ребенком?» «У всех по-разному, от года до десяти. «От года до 10», — повторил Том. «Что ж, значит, пить мне еще долго». И только после этого, сбив ребром ладони пробку, он вновь начал заливать в себя алкоголь.